Примерно час он возился с расчисткой площади. Некоторые куски были такими большими, что ему пришлось воспользоваться магией, чтобы поднять их. Но в основном он справлялся и собственными силами. Работал он методично, двигаясь взад-вперед и останавливаясь, чтобы подобрать любой кусок мусора, который попадался ему на глаза, большой или маленький. Вскоре он весь взмок и с удовольствием снял бы рубаху, но у обломков порой были такие острые края, что он вполне мог порезаться. А у него и так хватало ссадин и порезов и на груди, и на плечах, и на руках. Тяжелая работа помогала прояснить мысли, поскольку требовала крайне мало умственных усилий и позволяла сосредоточиться на чем-то главном. Эрагон, поглощенный проблемами самооценки, отдыхал после переноса очередного, особенно тяжелого, куска каменного карниза. Когда послышалось угрожающее шипение, и он, подняв глаза, увидел огромную улитку Снальгли. На этот раз вместе с раковиной она была добрых 6 футов высотой, которая выкатилась из темноты с поразительной быстротой. Мягкая бесформенная тварь сильно вытянула вперед шею. Ее безгубый рот казался черной щелью, перерезавшей ее плоть. Выпученные глаза смотрели прямо на Эрагона. При свете луны мякоть Снальгли сверкала как серебро, и точно так же сверкала дорожка слизи, тянувшаяся за улиткой. «Летта!» — сказал Эрагон, выпрямляясь и стряхивая с израненных рук капли крови. «Оно очнет! Трея эом веррун смал! Это о Снальгли!» Что означало: «Ты же не хочешь сражаться со мной, о Снальгли!» После такого предостережения улитка несколько замедлила ход. Втянула внутрь свои глаза на стебельках и остановилась всего в нескольких шагах от Эрагона. Затем она снова зашипела и свернула влево, явно намереваясь напасть на него с фланга. «Нет, не вздумай!» – пробормотал он, поворачиваясь следом за нею и поглядывая через плечо, не подползают ли к нему и другие Снальгли. Гигантская улитка, похоже, поняла, что застать добычу врасплох ей не удастся. И снова остановилась, шипя и наставив на Эрагона свои глазища размером с добрый кулак. «Ну что ты свистишь, как забытый на огне чайник?» – спросил он. Глаза Снальгли вдруг стали довольно быстро вращаться, и она бросилась на Эрагона, колыша краями своего плоского брюха, точно подолом юбки. Эрагон выждал и в самую последнюю секунду отскочил в сторону. Улитка, разумеется, промахнулась, а он рассмеялся, шлепнул ее по раковине и сказал: «Ты у нас не слишком большого ума, верно?» А потом, пританцовывая и уворачиваясь от Снальгли, принялся дразнить ее, произнося на древнем языке всякие оскорбительные прозвища. Улитка, казалось, вот-вот взорвется от злости. Шея у нее раздулась, ротовая щель стала еще шире, и она теперь не только шипела, но и начала плеваться, продолжая с редкостной свирепостью бросаться на Эрагона. Однако он каждый раз в последний момент отпрыгивал в сторону, и Снальгли наконец устала от этой борьбы. Она отползла на десяток шагов и остановилась, глядя на Эрагона выпученными глазищами. «Как тебе только вообще удается кого-то поймать, такой неповоротливой?» — спросил Эрагон насмешливым тоном и показал улитке язык. Она снова зашипела, развернулась и поползла во тьму. Эрагон выждал несколько минут, удостоверился в том, что Снальгли окончательно ушла, и снова принялся за расчистку мусора. «Может мне назвать себя победителем улиток?» — пробормотал он, катя кусок разбитой колонны. «Эрагон — губитель шейдов и победитель улиток. Да все просто со страху помрут, услышав такое имя!» Близилось утро, когда Эрагон наконец бросил последний кусок каменной плиты в траву, росшую вокруг расчищенной им площади. Он немного постоял, чтобы отдышаться, и вдруг почувствовал, что замерз, проголодался и просто устал. К тому же здорово соднило царапины на руках. Ему удалось расчистить всю ту часть площади, что примыкало к северному краю огромного замка, почти полностью разрушенного во время сражения. Уцелели лишь часть его задней стены и одна увитая плющом колонна там, где раньше был вход. Дольше всего взгляд Эрагона задержался именно на этой колонне. Над ней ярко сияли звезды. Красные, синие, белые. Выглянув в прореху меж облаков, звезды сверкали как бриллианты. И Эрагона охватило странное чувство близости к этим звездам. Ощущение того, что они что-то значат для него. И он должен обязательно это учесть. Не заботясь о последствиях, он подошел к основанию этой колонны, перебравшись через очередную груду мусора и, подняв руку как можно выше, ухватился за самый толстый стебель, обвивавшего колонну плюща. Стебель был ворсистый, толщиной, наверное, с его предплечья. Эрагон потянул за него, но тот держался крепко. И тогда он, подпрыгнув, начал карабкаться по колонне вверх. В ней было должно быть сотни три футов, но он упорно полз вверх, понимая, что поступает безрассудно. Но, с другой стороны, именно безрассудным он сейчас себя и чувствовал. Примерно на середине колонны побеги плюща стали более тонкими и начали отрываться под весом Эрагона, так что ему пришлось вести себя более осторожно и хвататься только за основной стебель или самые крупные его ответвления. Усталые руки уже почти отказывали, когда он наконец добрался до верхушки, которая была еще относительно целой и являла собой просторную квадратную площадку, на которой вполне можно было передохнуть. Даже для обеих ног места хватало. Чувствуя, что конечности у него дрожат от усталости, Эрагон сел, скрестил ноги и положил руки на колени и с царапанными ладонями вверх, чтобы прохладный воздух немного остудил их. Под ними раскинулся разрушенный город. Настоящий лабиринт, где порой гулким эхом отдавались какие-то странные вопли. А в некоторых местах, особенно возле заросших искусственных прудов, словно волшебные фонарики, мерцали огоньки на мордах лягушек-быков. «Лягушки-удильщики», — вдруг подумал он, вспомнив слова древнего языка. Вот как их настоящее имя. Лягушки-удильщики. И понял, что прав. Потому что это имя как-то сразу вошло в его душу, точно ключ в замок. Затем он переместил свой взгляд на то скопление разноцветных звезд, из-за которого, собственно, и полез на колонну. Затаив дыхание, он сосредоточился и замер, чтобы сияние звезд казалось ровным и непрерывным. От холода, голода и усталости голова работала как-то удивительно ясно и четко. Ему казалось, что он, отделавшись от собственного тела, плывет над землей, чутко прислушиваясь к настороженной тишине этого города и этого острова, остро ощущая каждый вздох ветерка, каждый звук и каждый запах. Сидя на вершине колонны, Эрагон снова перебрал в уме множество разных имен. И хотя ни одно из них полностью его не удовлетворяло, это отчего-то не особенно его огорчило. Ибо та ясность ума, которую он ощущал, была слишком глубока, а его душевное спокойствие не могла, казалось, смутить ни одна неудача. «Как же можно уместить все то, что ты собой представляешь, в несколько слов?» – думал он. И продолжал размышлять над этим, когда вдруг заметил некоторые перемены в звездном небе у себя над головой. Три весьма уродливые тени мелькнули в вышине, точно клочки темного облака, и приземлились на крышу слева от Эрагона. Стали видны знакомые, похожие на филинов силуэты. Филины встопорщили колючие перья и уставились на юношу сверкающими злобными глазищами, тихо переговариваясь о чем-то друг с другом. Затем два филина расправили крылья, казавшиеся во тьме как бы лишенными объема, однако же на краях снабженные острыми когтями, как у драконов. Пока эти двое подтягивались и скребли когтями, третий филин не шевелился, прижимая лапами останки лягушки-быка. Эрагон несколько минут наблюдал за грозными птицами и они, судя по всему, тоже за ним наблюдали. Потом они разом взлетели, причем совершенно бесшумно, как призраки, и исчезли где-то на западной окраине города. Ближе к рассвету, когда на востоке между двух горных вершин загорелась утренняя звезда, Эрагон спросил себя: «Так чего же я, собственно, хочу?» Странно, но до сих пор он себе этого вопроса не задавал. Да, он, как все Вардены, хотел свергнуть власть Гальбаторикса. А потом? Если бы им действительно удалось победить, что дальше? С тех пор, как они с Бромом и Сапфирой покинули долину Паланкар, Эрагон всегда считал, что когда-нибудь они с Сапфирой туда вернутся и будут жить вблизи его любимых гор. Однако же, обдумывая подобную перспективу, он все чаще понимал, что она уже не кажется ему столь привлекательной, как в ранней юности. Он вырос в долине Паланкар, и она навсегда останется для него родным домом. Но разве там осталось что-то дорогое для него или для Сапфиры? Карвахал разрушен, и даже если его когда-нибудь отстроят заново, прежним ему никогда уже не стать. Кроме того, большая часть друзей, которых они с Сапфирой успели приобрести, проживает в иных местах. Все это представители различных рас, и всем им они с Сапфирой чем-то обязаны. И эти обязательства никак нельзя сбрасывать со счетов. После всего того, что они видели и совершили, Эрагону с трудом представлялось, что им с Сапфирой будет достаточно жизни в самом обычном захолустном селении. Ведь небо не плоскость, а бескрайнее пустое пространство. И земля оказывается круглая. Если бы даже они и вернулись в Карвахал, то чем они могли бы там заниматься? Выращивать коров или возделывать пшеничные поля? У Эрагона не было никакого желания жить землепашеством, как та семья, в которой он вырос. Он всадник, а Сапфира его дракон. Его судьба и вечная обязанность – всегда быть на переднем крае истории, защищать мир и покой Алагейзии, а не сидеть у камина, толстея и становясь ленивыми. А потом еще Арья. Если они с Сапфирой поселятся в долине Паланкар, Арью он будет видеть крайне редко. А может, и никогда больше не увидит. «Нет», — громко сказал Эрагон, и это слово прозвучало в тишине точно удар молота. «Я не хочу возвращаться назад». Холодок пробежал у него по спине. Он давно уже понимал, как сильно изменился с тех пор, как вместе с Бромом и Сапфирой отправился выслеживать тех раззаков, но все это время он цеплялся за представление о том, что где-то в глубине, в самой своей сути, остается тем же мальчиком из Карвахала. Только теперь он окончательно понял, что это не так. Того мальчика, каким он был, когда впервые покинул пределы долины Паланкар, давно уже нет. Он, Эрагон, даже выглядит теперь совсем иначе. Действует иначе, думает иначе. Он больше не намерен возвращаться к прежней своей жизни. Эрагон глубоко вздохнул и медленно, с каким-то дрожащим придыханием, выпустил воздух из легких, также медленно осознавая открывшуюся ему истину. «Я больше не тот, кем был!» Когда он произнес это вслух, мысль его, казалось, стала материальной, ощутимой физически. А когда первые лучи солнца осветили восточный край неба над древним островом Вренгард, некогда служившим обителью драконам и всадникам, Эрагону пришло в голову одно имя, и как только он об этом имени подумал, его вдруг охватило чувство уверенности. Он произнес его про себя, чтобы пока что оно могло прозвучать лишь в самых сокровенных глубинах его души. И все его тело разом откликнулось на этот призыв. Ожило. Казалось, Сапфира одним ударом разрушила некое препятствие, вставшее у него на пути. У Эрагона от волнения перехватило дыхание. Он то плакал, то смеялся. Смеялся от радости, ибо ему наконец-то удалось найти это имя, и плакал, вспоминая все свои неудачи, все свои ошибки, которые теперь стали ему совершенно очевидны. И он лишился спасительных заблуждений, способных его утешить. «Я не тот, кем был когда-то», – шепнул он, стиснув руками край площадки на вершине колонны. «Но теперь я знаю, кто я есть!» Это имя, его истинное имя, оказалось слабее и обладало большим количеством изъянов, чем ему хотелось бы. И он проклинал себя за это. Однако оно проявило в нем и много такого, чем с полным правом можно было восхищаться. И чем больше Эрагон думал обо всем этом, тем отчетливее воспринимал суть своего характера, суть своего внутреннего «я», свое истинное имя. Нет, он был далеко не самым лучшим человеком в мире, но и самым худшим он точно не был. «Я ни за что не сдамся!» – прорычал он. Его утешало то, что суть его личности отнюдь не казалась ему неизменной. Он, безусловно, мог ее исправить, исправить самого себя. Нужно было только захотеть. И он, сидя высоко над городом, поклялся себе, что в будущем непременно постарается стать лучше, даже если это будущее и окажется к нему слишком суровым. По-прежнему, то смеясь, то плача, Эрагон поднял лицо к небу, широко раскинул руки и вскоре ощутил в душе глубокий покой, на дне которого притаились радость и смирение. Несмотря на запрет Глоэдра, он еще раз, уже шепотом, произнес свое истинное имя. И снова все его существо всколыхнулось под воздействием этих слов. Некоторое время он постоял на вершине колонны широко раскинутыми в стороны руками, словно приветствуя свою судьбу, а потом головой вперед нырнул вниз, к земле, и за мгновение до удара произнес «Вёхт!», замедляя падение, и аккуратно приземлился на потрескавшуюся каменную плиту, точно выйдя из доставившей его кареты. Затем он вернулся к фонтану в центре площади, отыскал свой плащ и, видя, что солнечные лучи уже освещают весь разрушенный город, поспешил к своему дому-гнезду, мечтая поскорее рассказать Сапфире и Глоэдру о своем открытии.